меховая торговля Левина. Меховой магазин закрыли, опустили металлические шторы, заперли замки. — Вера! — крикнул Левин. — Ты не уходи. Я сейчас с артельщиком закончу, и ты мне чай в кабинет подашь. — Как скажете, Борис Григорьевич? — ответила хорошенькая продавщица. Артельщик упаковал деньги. — Большой кус, Борис Григорьевич. — Да, выручка что надо, — выручил писатель, любовник, актриса. Неси в банк. — А сопровождающий? — Заболел. Один доберешься, три шага от двери, подарку на Петровку, а там банк на другой стороне. Да несешь ты, мужик крепкий.